«Итак», — заговорил Вес из-под старины низким раскатистым голосом, «ты и есть тот желтоголовый охотник на демонов, которого равному нет ни в одной из известных нам стран». Лотар быстро наклонил голову и тут же выпрямился. Любому блюстителю церемонии это движение показалось бы скорее кивком, чем поклоном. Зато Сухмед стал выписывать такие замысловатые и долгие пируэты, что шуршание его плаща длилось едва ли не дольше, чем Вес до этого пил молоко. Впрочем, князь не обратил на него внимания. «Покоэт утверждает, что мне необходимо нанять тебя, чтобы убрать какую-то преграду, закрывшую широкий перевал и сделавшую ярмарку невозможной. По его словам, тебе это вполне по силам. Если мы договоримся, я попробую узнать, что помешало ярмарке, и убрать эту преграду. Ты думаешь, преграда существует на самом деле?» «Не знаю, я там не был, но я верю в чутье Покуэта». Вес отошел к высокому стулу с резной спинкой, стоящему в центре комнаты, и сел. Все остальные продолжали стоять. «Я не понимаю, почему Покуэт забил тревогу. Не понимаю, почему должен нанимать каких-то поберушек, да еще и за колоссальную для наших мест сумму. Не понимаю, как тебе удастся справиться с тем, что остановило охраняемые караваны». Вес скептически осмотрел Лотара. «Силачом ты не выглядишь». Лотар слегка усмехнулся, но ничего не ответил. В комнате стало тихо. Внезапно Принципус подал голос. «Господин, караваны что-то задержало, и нам все равно придется отправиться на перевал. Почему бы не нанять этого мальчишку, чтобы не рисковать обученными воинами, которые служат тебе много лет и верность которых проверена?» Вес раздраженно хлопнул себя по коленке. Не так уж он был спокоен, как хотел казаться. «Да потому что этот мальчишка обойдется мне не дешевле, чем содержание трех десятков тех дармоедов, которые неверность свою мне доказывали, а проедали казну, демонстрируя решительность только в одном, когда задирали служанкам юбки». Принципус покраснел, но его голос не дрогнул. «Если дело так рискованно, как говорит Покуэт, он погибнет, и платить не придется, а мы в любом случае узнаем, чего опасаться». «Ты уже это говорил», — медленно произнес Вес, стараясь понять, какое впечатление эти слова произведут на Лотара. На лице желтоголового не дрогнул ни один мускул. «Я хотел убедиться, что ты не забыл этот довод, господин. Кстати, половину суммы придется заплатить заранее», — сонно проговорил Лотар. На этот раз тишина в комнате стояла еще дольше. Наконец Вес произнес. «А что ты скажешь по существу, чужеземец?» Лотар медленно усмехнулся. «Все владетели тех городов, с которыми мне приходилось иметь дело, всегда начинали так же, как ты сейчас. Вероятно, они полагали, что высокомерие поможет им справиться с угрозой, но не помогало ни разу. Удивительно, что такой неосмотрительный человек, как ты, продержался у власти столь долго. Или ты в самом деле полагаешь, что никто не способен занять твое место?» Принципус схватился за меч. Вес вскочил со своего стула. Теперь на его лице не осталось и следа надменности. Лотар спокойно продолжил. «Или тебе кажется, что ничего скверного не может случиться, потому что за последние годы, насколько я знаю, у тебя не было ни одной серьезной проблемы?» «Да как ты, наемник, смеешь?» Но владетель по старины не продолжал, а Лотар и не собирался отвечать на этот вопрос. На противоположной стене замкового двора часовые занимали свои посты. При желании можно было услышать каждое слово, произнесенное сержантом. Вес скорее упал, чем сел на свой стул. Слабым жестом он провел перед собой рукой, словно перечеркнул Лотара и Сухмета. С лязгом, от которого стало холодно, Принципус выхватил меч, но не пускал его в ход и не звал стражников. «Полагаю, ты понимаешь, желтоголовый, что теперь соглашения между нами быть не может», — шепотом напоминавшим шипение змеи произнес Вес. «И все-таки подумай, князь, что могло намертво перекрыть перевал? Ведь ни один воин, купец или хотя бы лошадь, потерявшая седока, не появились на заставе по эту сторону границы. И учти, это не армия. Иначе ты бы об этом уже знал. Обнаружить вторжение твои дружинники сумели бы. И еще, князь, попытайся представить, что говорят в казармах твои вояки, которые ведь тоже понимают, что платить тебе нечем, потому что купцы не вернулись». Лотар повернулся, его легкий короткий плащ сухо прошуршал в воздухе. На Принципуса, который так и не поднял обнаженный меч, он даже не взглянул. Сухмед, нервно и коротко поклонившись, поспешил за своим господином. Лотар спустился во двор, равнодушно растолкав дюжину копейщиков, неизвестно откуда появившихся у нижних ступеней крыльца, и пошел по двору. Ни копейщики, ни их командир не сделали ни малейшей попытки остановить чужеземцев. Лотар и Сухмед уже прошли половину расстояния до ворот, когда сзади прогремел голос принципуса. «Остановитесь! Остановитесь, или мне придется проверить, так ли вы хорошо рубитесь, как болтаете!» Шум со стороны копейщиков показал, что они готовы действовать решительно и быстро. Им казалось, что двое небогатых наемников не способны оказать серьезного сопротивления, а значит, есть возможность без усилий выслужиться перед капитаном. Солдаты, стоявшие у ворот, тоже взяли оружие на изготовку. Сухмед вздохнул и положил руку на эфес Утгеллы, своего меча. «Желтоголовый, князь приказал тебе взяться за дело и шлет вот это!» Лотар повернулся к крыльцу. Принципус делал вид, что улыбается, хотя от его оскала, вероятно, шарахнулись бы боевые кони. Но он очень старался и при этом протягивал вперед весьма весомый кожаный кошель. «Это золото», — шепотом сказал Сухмед, который, как когда хотел, мог видеть сквозь предметы на значительном расстоянии. «Да», — согласился Лотар, которого интересовало совсем другое. Еще раз прочитав что-то в сознании капитана пастаринской дружины, он произнес: «Сегодня они на нас не нападут. Теперь и вправду придется браться за дело».